Все лучшее для Москвы. Почему вы открыли мастерскую в Москве? Я живу в Петербурге, а большинство состоятельных заказчиков в Москве. К нам часто подходили на выставках, спрашивали, как можно сделать у нас чучело, а когда выясняли, что мы из Питера, теряли интерес. Очень далеко ездить. А так как московские заказчики хотят иметь все самое лучшее, пришлось десантироваться в Москву. Сначала мы открыли салон на Бронной, где только принимали заказы. Потом я понял, что разрываюсь на два города, и пришлось салон закрыть и создать мастерскую. Теперь заказчики приходят непосредственно сюда. То есть закрытие было связано не с финансовыми причинами. Да нет, мы арендовали помещение у государственной структуры. Аренда была низкая, и, в общем, с финансовой точки зрения нам ничто не мешало. Мешает то, что я один занимаюсь и творческой стороной, и финансовой. Как правило, это проблема всех творческих людей, которые начинают заниматься бизнесом. Рано или поздно все начинают искать грамотного менеджера. Считается, что у вас дорогие чучела. Дорого — это сколько? Птичка стоит несколько сотен долларов. Все зависит от того, чего хочет заказчик. Можно сделать подороже, можно сделать подешевле. У меня есть композиция из двух дерущихся глухарей. Там очень сложная работа, и она стоит 1000 долларов. Классические сидящие на суку — долларов 300-400. Мастера, которые на кухне чучело делают, за такого же просят 70 долларов. Неважно, что у него глаза в разные стороны. Зато дешево. И быстро.